Глава 6. Нить мишуры. День Колумба в маленькой Италии был настоящей феерией. Уличные фонари украшали гирлянды красной, белой и зеленой мишуры, итальянские флаги, шелковые полотнища из полос ярко-красного, изумрудно-зеленого и кипенно-белого цвета шелестели на шестах над магазинами и жилыми домами. В петлицах у мужчин тоже были маленькие бумажные флажки, ими же были украшены шляпки женщин. Дети носили небольшие флажки на палках, засунув их в задний карман брюк, как засовывали бандану. Осенний воздух пах мятной свежестью, а солнце белело в небесах, как золотой слиток. «Время бархата», — сказала Энца, — «достаточно прохладно, чтобы носить мою любимую ткань». «Бархат — это вареная шерсть, у которой завелись деньги», — откликнулась Лаура. Каждый выходной, если только они могли себе это позволить, Лаура и Энца проводили в Нью-Йорке, пытаясь найти работу и подходящий пансион. Они уже значились в очереди на комнату в Розмари Хаус, в монастыре Сент-Мэри и в апартаментах Эванжелины. В поисках места они обошли весь город, спрашивали, не нужны ли сиделки в воспитательном доме, кухарки и официантки в публичных клубах Верхнего Истсайда или горничные в особняках на Парк-авеню. Они предлагали свои услуги в нескольких ателье и у модисток. Новая жизнь не могла наступить слишком быстро, даже когда они приняли твердое решение покинуть фабрику Мэтта Уокер. Лаура каждый день торопилась домой, надеясь, что почта принесет им хорошие вести. Энсон нигде не оставляла свой адрес, зная, какой поднимется шум, если Анна Буффа поймет, что личная служанка может ее покинуть. Сегодняшний день, однако, не был посвящен анкетам или обходу пансионов. Это был день праздника. Все улицы между Нижним Бродвеем и Бауэри были заполнены гордыми итальянскими иммигрантами в лучшей одежде, приличных перчатках и шляпах, стекавшимися сюда из всех районов города, чтобы вместе с толпами нью-йоркцев попробовать деликатесы Южной Италии и отпраздновать День Колумба. Пока Энца и Лаура пересекали Гранд-стрит, им смотрели вслед. На Лауру из-за высокого роста и яркой внешности, типичной для ирландки, а на Энцу из-за ее южной красоты и точеной фигуры. Они щеголяли в нарядах собственного изобретения. Энца шила себе юбку из чесаного серого бархата и палевый жилет со светло-лавандовой отделкой, а Лаура надела зеленую шелковую юбку и того же оттенка парчевое полупальто, подпоясанное широкой золотой лентой. Шляпка Энцы была серого и бежевого атласа, широкополая шляпа Лауры из золотистого фетра. Они выглядели ничуть не менее элегантно, чем дамы, заказывающие себе туалеты в ателье на 5-й авеню. Девушки присоединились к толпе, спешившей насладиться едой, ощутить связь с родиной и почувствовать дух товарищества, возникающий, когда вокруг близкие тебе люди. Торговцы расставили вдоль улиц незамысловатые киоски, высокие выбеленные шесты поддерживали полотняные тенты над узкими дощатыми прилавками. Покупателям предлагались все неаполитанские угощения, которые только можно было представить. Они готовились прямо на их глазах, свежие, горячие, сладкие, невыразимо вкусные. В баках с кипящим маслом плавали пышные облака белого теста, постепенно покрывавшиеся коричневой корочкой, потом их окунали в сахарную пудру и получались цеполи, пончики. Сладкие квадратики томатного пирога, напоминавшие кусочки итальянского флага, сбрызнутые оливковым маслом и украшенные свежим базиликом, были разложены по бумажным кулькам и раскупались один за другим. Киоски со свежей выпечкой выставляли целые подносы с трубочками каноли, наполненными свежими сливками и обсыпанными сахарной пудрой. Свет отеля в форме морских раковин, сыром рикотта, рулетиками, бискотти с кедровыми орехами, милифиолье, тонкими листами теста, прослоенными клубничным кремом и украшенными сахаром и всеми видами джелата и граниты. Примечание: джелато – мороженое с фруктами. Настоящее джелато изготавливается до сих пор исключительно вручную. Отличается от классического мороженого плотностью и тем, что медленнее тает. Гранита – фруктовый лед с сахаром. Конец примечания. С навеса свисали связки лесных орехов. Большие пластины тароны, сделанные из меда, миндаля и яичных белков, были разложены на мраморной столешнице, подвешенной на веревках, будто ее подняли из шахты. Торговец разрубал сладость на части, продавая голодной толпе щедрые куски. «Сеньора Буффа любит тароны», — Энца остановилась около прилавка. «Ты собираешься покупать этой ведьме сладости?» — воскликнула Лаура. «Я все надеюсь, что она изменится», — ответила Энца. «Ну-ну, давай, покупай, надеюсь, она сломает зуб». «Знаешь что, я не собираюсь ей ничего дарить», — сказала Энца. «Ну, это уже лучше, не падай духом перед лицом деспота». Девушки никак не могли решить, какое лакомство попробовать первым. Энс повела Лауру к прилавку с сосисками и с перцем. Они наблюдали, как повара кидают блестящие ломтики зеленого перца и ленточки лука на решетку, одновременно укладывая пахучие горячие сосиски, полопавшиеся над открытым огнем в свежие хрустящие булочки. Лаура откусила кусочек. «Делициозо», — заявила она. Примечание восхитительное, итальянский. «Восхитительно», — откликнулась Энса на английском. «Отлично. Но сегодня уместно говорить только на твоем родном языке. Сегодня все здесь итальянское, даже я». Молодой человек вручил им по листовке и исчез в толпе, чтобы раздать остальные. Энса увидела на лицевой стороне политическую карикатуру. Подпись под ней рассказывала о злодеяниях Германии. Хотя было известно, что в Европе бушует большая война этих самодовольных эмигрантов, она пока почти не коснулась. Италия уже вступила в войну, и поговаривали, что Соединенные Штаты будут следующими. Энса волновалась за братьев, а Лаура за племянников, которые мечтали стать солдатами. Энса сунула листовку в сумочку, чтобы прочесть позже. Она знала, какая бедность царила в родной деревне. Ее земляки не перенесут долгую войну, которая только ухудшит положение дел. Но сегодня о войне почти не говорили. У преуспевающих в Америке итальянцев не было времени на политику. Они трудились, многие по две смены, зарабатывая американские деньги. Они не отрывали глаз от швейных машин, не жалея сил, вкалывали на стройках, прокладывая рельсы и возводя мосты, фабрики, дома, и забирались прямо в небо, балансируя на балках строящихся небоскребов. Здесь война была лишь досадной помехой. «Как много в маленькой Италии красивых мужчин», — заметила Лаура. «Иногда встречаются. Вот почему ты привлекаешь такое внимание? Ты к ним равнодушна?» — рассмеялась Лаура. «Помню, как прошлым летом в Атлантик-Сити ты целых 3 часа болтала с парнем из Метачина. Что с ним сталось?» «Это был просто разговор», — пожал плечами Энса. «Мэри Кэрол, Бернадет Мелоди и обеим Линдам из отделки Линди Пацельт и Линди Фария постоянно приходят письма. Все выходят замуж. Похоже, целую алмазную шахту в Южной Африке выскребли дочисто, пустив бриллианты на кольца. А я скоро разорюсь, празднуя помолвки других и желая им счастья. Когда же мы заполучим собственное? Мы обязательно его добудем. И ты первая. Надеюсь, ты не опускаешь руки?» «Смеешься надо мной ни за что. Мне нужен человек с большим будущим. А ты не должна ждать, когда тот парень вернется домой, знаешь ли. Живи сегодняшним днем». Лаура улыбнулась красивому молодому человеку, который поприветствовал ее, коснувшись шляпы. «Я никого не жду. Ты сохнешь по тому могильщику, Чира, правильно? А меня интересует, что с ним, но я по нему не сохну». «Ладно», — Лаура не купилась на эти слова. «Ты ему пишешь?» «Нет». «Энса, письма в Италию идут 2 путями». «Он не в Италии, он здесь». «В Америке?» — Энса кивнула. «В маленькой Италии». «И ты от меня скрывала», — вскричала Лаура. «Знаешь его адрес?» «Он был учеником башмачника с Малбери-стрит. Всего в квартале от места, где мы стоим. И ты спокойно ешь сэндвич с сосиской и перцем. Поверить не могу». «Кто знает, где он теперь. 6 лет прошло, и у него тогда была девушка». «Ну и что? Вы были еще совсем детьми. Думаю, мы должны прогуляться на Малбери-стрит». «Возможно, он уже вернулся в Италию», — Энса пожала плечами. «И мне как-то все равно, он ни разу не пытался меня отыскать». «Может, тебе стоило попробовать отыскать его?» «Может, я не хочу его искать». «Раз может, значит, хочешь», — настаивала Лаура. «Ты еще никогда не была такой хорошенькой, как сегодня, так что он, по крайней мере, поймет, что теряет». «Я наряжалась не для него. Девушка не знает, когда удача повернется к ней лицом. Взгляни на меня, я всегда готова». Лаура достала из кармана небольшой серебряный пульверизатор. «Мой маленький друг, на случай, если встречу будущего друга сердца». Лаура обрызгала духами шею. «Хочешь?» «Ну хорошо, только немножко, не стоит зря тратить их на меня. Если его нет, какой смысл?» Энса закрыла глаза, и ее окутало облако аромата, кедр и жасмин. Свернув на Малбери-стрит, девушки оцепенели при виде толпы. Гуляками была заполнена не только сама улица, но и тротуары, крылечки и даже крыши. Места, чтобы пройти, почти не осталось. Энса на секунду задержала дыхание, ее сердце забилось быстрее. «Ты помнишь, где это?» — спросила Лаура. «Не вполне. Пойдем. А тех, с кем была знакома, ты запоминаешь все в мельчайших деталях. Подумай хорошенько». Энса сдалась. «Он работает в обувной лавке Дзанетти». Лаура, прищурившись, оглядела квартал. «Так вот она». Они увидели неподалеку полотняный навес, над которым красовалось название магазина. Лаура взяла Энсу под руку. «Пойдем». Энса мало верила в план Лауры, но не успела возразить. Подруга уже тащила ее сквозь толпу, и вскоре они оказались у входа в лавку. «Постой». Внутренний голос подсказывал Энсе, что ей может не понравиться то, что ждет за дверью. Но слишком поздно. Решимость Лауры было не побороть. Что в фабричном цеху, что на улицах маленькой Италии. «Предоставь это мне, я знаю, что говорить». Лаура взбежала по ступенькам и заглянула внутрь. Энса последовала за ней, охваченная смесью любопытства и страха. Мысли ее беспорядочно мельтешили, она перебирала возможные варианты развития событий, и в центре все время оказывался Чиро, с нею или без нее. Наверняка Чиро женат, в конце концов ему уже 22. А он всегда производил впечатление человека энергичного и трудолюбивого. Энса скажет ему несколько теплых слов и как можно быстрее уйдет. Вот и все. Она разгладила юбку и вошла вслед за Лаурой в магазин. За прилавком стояла Карла Дзанетти. Она отдавала деньги мальчику, только что поставившему на прилавок большой поднос с печеньем. «Твои чаевые я включила», — сказала Карла ему вдогонку. «Здравствуйте, меня зовут Лаура Хири, а это моя подруга Энса Рванелли. Мы ищем молодого человека, который здесь в учениках», — начала Лаура. «Чиро Ладзари». «Он вышел». «Вот как?» — сказала Лаура, захваченная врасплох резким ответом старой привратницы. «Энса была знакома с сеньором Ладзари еще на родине, в Италии». «Мы земляки», — тихо добавила Энса. Карла махнула рукой в сторону улицы. «Вы видели эти толпы? Мы все земляки. Я могла бы назвать любого босика с улицы кровным родственником, если бы захотела. Но не хочу», — она посмотрела на них поверх очков. «Поэтому не буду». «Но это другой случай. Чиро и Энса действительно познакомились на какой-то горной круче», — настаивала Лаура. «Мы уже видели сеньора». Энса выступила вперед, не дожидаясь, пока Лаура скажет что-то непоправимое. «Я встретила вас, вашего мужа и Чиро в свой первый день в Нью-Йорке, в больнице Святого Винсента. Я была с отцом». Карла смерила Энсу оценивающим взглядом. Она в подробностях изучила ее одежду и шляпку и решила, что девушка — настоящая леди. «В тот день, когда Чиро порезал руку», — напомнила Карла. «Да, сеньора. Как поживает ваш отец? Сначала он работал в шахте, но теперь строит дороги в Калифорнии». «Тяжелая работа». «Да, но лучше, чем угольная шахта». «Мы работаем на фабрике в Хобокене, шьем блузки», — с улыбкой ответила Лаура. «С удовольствием как-нибудь принесли бы вам одну». «Как это мило с вашей стороны», — улыбнулась в ответ Карла. «Но меня не подкупить. У Чиро множество подружек, и большинство я не одобряю. Само собой, из тех, о которых мне известно». Энса вздохнула. Она и не заметила, что задержала дыхание. «Чиро не женат». Карла продолжала. «В наши дни девушки такие нахальные, они не ждут подобающих ухаживаний, просто заявляются со своими требованиями, прям-таки выстраиваются в очередь у прилавка, чтобы взглянуть на Чиро Ладзари, будто покупают сыр». «Я здесь не для того, чтобы покупать сыр, сеньора. Я разыскивала старого друга, только чтобы узнать, как он поживает». Энса почувствовала облегчение от того, что Чиро здесь нет. Она не знала, смогла бы выдержать, если бы обнаружилось, что Чиро ее не помнит. «Спасибо, сеньора. Желаю вам, сеньором Дзанетти, отличного праздника». Энса и Лаура повернулись, чтобы уйти. Дверь лавки распахнулась, громко звякнул колокольчик. Первым вошел сеньор Дзанетти, за ним следовала пара: Луиджи Латини, его подруга Пипина, изящная брюнетка с розовой фарфоровой кожей, следом Феличита Кассио в красной шляпе с широкими полями в тон костюму завершал процессию Чиро Ладзари в отлично сидящей темно-синей тройке и элегантном шелковом галстуке цвета морской волны, точь-в-точь, как его глаза. Он нес две запотевшие от холода бутылки шампанского, а внезапно в комнате стало очень тесно. Энса отвернулась, страстно желая, чтобы ее нога никогда не переступала порог этой лавки. «Кто из этих красивых джентльменов Чиро Ладзари?» — спросила Лаура. «Ну уж никак не этот старик, он мой», — хмыкнула Карла. «Не смотрите на меня, я Луиджи Латини, и я тоже не красавец», — Луиджи взглянул на Рэма. «Ну и не старик». «Я Чиро, чем могу вам помочь?» — спросил Чиро. «Моя подруга, ваша старая знакомая», — ответила Лаура, — «еще по Альпам». «Я счастливчик, если это сестра Тереза с монастырской кухни Сан-Никола», — пошутил Чиро. «Эта юная леди не носит майонажского одеяния», — Лаура натянула перчатки. «По крайней мере, пока. Здравствуй, Чиро», — тихо сказала Энса. «Энса?» — поставив бутылки, Чиро схватил девушку за руки. Прежде хорошенькая она стала красавицей. Стройная, подтянутая, в серо-бежевом костюме, Энса напоминала птицу с блестящими перышками. Феличита, скрестив руки на груди, принялась разглядывать свое отражение в зеркале, висевшем за кассой. «Энса, это Феличита Кассио», — Чиро поспешил представить их друг другу, при этом не отрывая от Энсы удивленного взгляда. В голове у него проносилось множество мыслей, он был поражен, как же утонченно Энса выглядела, как она изменилась за 6 лет после их встречи в больнице Святого Винсента. Только эмигрант может понять, чего стоит приехать сюда в совсем юном возрасте и вырасти вместе, столь непохожим на дом. Совершенно ясно, Энса прекрасно справилась с трудностями. «Феличита была майской королевой прихода Девы Марии Помпейской 6 лет назад», сказала Карла тоном, который подразумевал, что лучшие деньки Феличиты давно позади. «Я еще не встречалась с настоящей королевой», заметила Лаура. «Ну, я вовсе не правлю страной или что-нибудь в этом роде, просто надела корону на Богородицу». Лаура бросила на Энсу многозначительный взгляд. «Что ж, они сделали прекрасный выбор», — великодушно сказала Энса. Она оглянулась на дверь, мечтая поскорее выпутаться из этой неловкой ситуации. И задаст же она жару Лауре, как только снова окажется на улице. Чир посторонился. «Рэм, это Энса, помнишь? Вы встречались в больнице, когда я порезал руку». «Не верю, что это та же самая девушка», — Рэма покачал головой. «Чебелла». «Когда вы меня видели, я была очень больна», — сказала Энса. «Хобокен тебе подходит», — произнес Рэма. «О, да, это мировая столица красоты», — откликнулась Лаура, вызвав всеобщий смех. Особенно развеселилась Карла. «Карла, не хочешь предложить гостям выпить?» — спросил Рэма. «Я как раз собиралась отнести подносы на крышу. Сегодня будет фейерверк». Она повернулась к Лауре и Энце. «Не хотите к нам присоединиться?» Энце взглянула на Чира, который не сводил с нее глаз. «Мы не можем, я должна идти». «Нет, не должна. Довольно играть роль Золушки. Ты достаточно потрудилась. Сегодня у тебя праздник. Можете на нас рассчитывать, сеньора Дзанетти. И спасибо. Счастливого дня, Колумба!» Лаура хлопнула в ладоши. «Великолепно! Какой сюрприз!» Чира взял у Карла поднос. «Я хочу услышать все подробности о Золушке». «Спорить готова, что хочешь», — сказала Феличита, поправляя шляпу. «Он большой любитель сказок, наш Чира». У дома Дзанетти на Малбери-стрит была не слишком просторная, крытая рубероидом крыша. Низкая скамья, несколько деревянных стульев с прямой спинкой, пострадавших от дождей, и гирлянда из простых электрических лампочек, привязанная к трубе. Крыши маленькой Италии были словно городом в городе, в нескольких этажах от земли, но так близко, одна к другой, что дети запросто перепрыгивали к соседям. Большинство крыш хозяева обставили незамысловато. На некоторых выращивали помидоры или душистые травы, на другие поставили цветы в горшках и оборудовали гриль. Но сегодня крыши были переполнены, как хоры под сводами церкви. Это празднующие, заняв места, повыше ожидали фейерверков. Карла пристроила поднос на уступе трубы, а Рэма занялся шампанским. Открыв бутылку, он разлил вино по бокалам. «За Христофора Колумба!» Энса присела на скамью рядом с Папиной. В миниатюрной брюнетке с искрящимися черными глазами она почему-то чувствовала родственную душу. У Папины была теплая улыбка, а ее кудряшки напомнили Энсе о Стелле. «Твое лицо кажется мне таким знакомым. Ты откуда?» «Из Бреши. Я тоже с севера. Из Скельпарио». «Да, это повыше в горах», — сказала Папина, — «почти на самом верху». «Здесь не так много наших с севера», — заметила Папина. Она похлопала Энсу по руке. «Мы должны стать подругами». «А мне бы тоже этого хотелось». Энса смотрела, как Чир смеется и болтает с Луиджи и Рэма. Она могла бы весь вечер провести, наблюдая за ним, и сегодня у нее была такая возможность. Сильные руки держали бокал почти изящно. Когда он, смеясь, слегка откидывался назад, крепко упираясь ногами в пол, то словно светился от счастья. «Как повезет девушке, которая выйдет за Чира Ладзари», — подумала Энса. Извинившись перед мужчинами, Чир уселся рядом с Папиной и Энса на скамью. Папина вскоре тоже извинилась и присоединилась к девушкам, стоявшим у края крыши. Дальновидная Лаура вовлекла Феличиту в оживленный разговор. «Не могу поверить, что ты здесь», — сказал Чира. «Это была идея Лауры», — признала Сенца. «Верится с трудом. Ты прирожденный лидер. Помню девочку, которая поднимала на кладбище валуны, так будто собирает рассыпавшиеся монетки». «Я была крепкой, ведь выросла в горах». «Новая Энса мне тоже нравится», — сказал Чира. «А ты нисколько не изменился», — сухо ответила Энса. «Ты флиртуешь с другой, когда твоя девушка всего в 10 футах от тебя, причем на крыше. Не боишься, что она услышит и сбросит тебя вниз?» Если даже так, то ты подхватишь, правда?» Энца рассмеялась, сама не понимая, почему. Ей казалось, она вот-вот заплачет. Может, во всем виноваты были печенье и шампанское, но она чувствовала одновременно голод и сожаление. Сколько времени прошло с тех пор, как она видела Чира в последний раз, и каждая секунда этих лет, казалось, была потрачена впустую. «В это время года я особенно скучаю по горам», — произнес Чира. «А ты?» «Рековой серебрится, а склоны из ярко-зеленых становятся бурыми». «Как полагаешь, кто-нибудь еще, кроме нас, думает о струях Во? Они считают, что Гудзон великолепен, но он кажется красивым, только не видевшим горных потоков. Ничего не могу поделать, я все здесь сравниваю с тем, что осталось дома». «Как твоя семья?» «Все еще в горах, а папа нашел работу в Калифорнии». «Как твой брат?» «Он в семинарии в Риме». «Священник в семье. Это благословение». «Ты так думаешь? Я бы предпочел, чтобы он был здесь, в Америке, со мной. Но это его призвание, поэтому я смирился». Энца бросила взгляд на уходящие вдаль крыши. Она была так счастлива в эту минуту, на старой скамейке, когда Чира совсем рядом. Столько лет она гадала, как это будет, и теперь знала точно. Она хотела бы, чтобы это мгновение длилось всю оставшуюся жизнь. Казалось, будто Чира прочитал ее мысли. «Мир так тесен, правда? Ты снова нашла меня». «Это было нетрудно, просто гуляла по Амалбери-стрит». «Знаю, знаю, это случайность, но существует ли случайность? Может, судьба определяет время и место и саму возможность?» «Ты говоришь не как ученик сапожника, а как Плутарх». «Не знаком с ним. Я читал Челлини». «Автобиографию Бенвенуто Челлини?» — спросила Энце. «Ты ее знаешь?» «Читал в горах. Мне ее давал учитель. Думала, что я вырасту и стану художницей». «И как?» «Ну, на фабрике много творческой работы», — улыбнулась Энце. «И у сапожника тоже». «Мне далеко до Челлини», — смущенно заметил Чиро. «Но я готова спорить, что как человек ты куда лучше. Челлини ужасно обращался с женой, детьми, он был ревнив, калечил и убивал налево и направо, практически изобрел вендетту. Так что лучше прекращай говорить со мной и удели внимание майской королеве. Не то увидим, как старые сицилийские проклятия падают вокруг, словно лента из серпантина». Чиро рассмеялся. «Мне нравится твоя шляпка». «Еще бы». Вскоре небо над маленькой Италией засверкало фейерверками. На фоне лиловой полосы заката расцветали вспышки голубого, желтого и розового. Чиро и Энце присоединились к остальным. Энце пила шампанское, грызла бискотти в компании женщин. Чиро курил с Ремой и Луиджи. Все они наблюдали, как над головой разлетаются яркие брызги, как повсюду, насколько хватает глаз, взрываются цветные звезды. И лишь Энце, разок глянув на фейерверк, вернулась к созерцанию Чиро, словно пытаясь запомнить его в мельчайших подробностях, в какого красивого мужчину он обратился. Неудивительно, что девушки маленькой Италии так стремятся за него замуж. Под конец фейерверка красок стало еще больше, выстрела еще мощнее. Маленькую Италию сотрясал грохот, и вдруг все стихло. «Вот это представление», — сказала Карла, допивая залпом шампанское. Энце подошла к хозяевам. «Благодарю вас за потрясающий вечер». Затем попрощалась с Величтой, Папиной и Луиджи. Энце помнила, очень важно уйти с вечеринки вовремя. Это такой же признак хорошего тона, как и не опоздать к началу. Она поймала правильный момент, еще до того, как наступит неловкость, до того, как гости разделятся и решится, кто с кем идет. Убирать на крыше было особенно нечего, бокалы уже составили на поднос, а печенье съели. Самое время распрощаться. «Дамы, я провожу вас к выходу», — сказал Чиро, спускаясь по лестнице вслед за Энцей и Лаурой. Они прошли сквозь темные комнаты и лавку, у двери Энце обернулась и спросила: «Где ты живешь?» «Я покажу тебе». «Подожду вас здесь». Лаура озабоченно принялась рыться в сумочке, отыскивая перчатки. Чиро взял Энцу за руку и повел в заднюю часть лавки. Он одернул занавеску и показал койку, раковину, зеркало, стул, свой уголок в этом мире. «Идеальный порядок. Монахи не могли бы тобой гордиться», — сказала Энца. «Ты еще не видела самое лучшее», — сказал он, отодвигая портьеру и открывая дверь в сад. Энца вышла с ним наружу. Где-то играл аккордеон, с крылечкой из соседних дворов доносились взрывы смеха и гудение разговоров, прохладный ночной воздух пах сливочной карамелью и дымком сигарет, серые облака дыма последних фейерверков переваливались через зубчатые крыши маленькой Италии, а полная луна еле пробивалась сквозь этот туман, чтобы осветить сад. «У тебя есть дерево?» — воскликнул Энца. «Сколько деревьев ты видела в горах?» — спросил Чиро. Сунув руки в карман, он встал у нее за спиной, наслаждаясь ее восхищением. «Миллион. больше, а здесь у меня всего одно, но для меня оно ценнее всех лесов, растущих в тени пицца-камина. Кто бы мог подумать, что одно единственное дерево принесет мне столько радости? Я почти стыжусь этого». «Понимаю. Любая мелочь, напоминающая мне о доме, просто сокровище. Иногда это какая-нибудь ерунда, вроде тарелки супа, какой готовила мама, а иногда цвет. Сегодня днем я увидела в толпе голубой зонтик и вспомнила запруду у водяной мельницы в Скельпарио. Такие вещи застают тебя врасплох и наполняют тоской по тому миру, что ты утратил. Не извиняйся за то, что любишь это дерево. Если бы у меня было дерево, я бы чувствовала то же самое». Чиро пожалел, что у них так мало времени на разговор. «Нам пора», — сказала Энца, возвращаясь в лавку. Чиро вывел Лауру и Энцу на Малбери-стрит, усыпанную конфетти, жгутами из гофрированной бумаги и обрывками лент. Запоздалые гуляки пробирались к углу Гранд-стрит, где в ночи играл уличный оркестрик. Лаура пошла впереди, достаточно далеко, чтобы подарить Энце и Чиро немного уединения. «Что ж, давай прощаться», — сказала Энца, хотя и этого совсем не хотелось. «Тебе нужно поторопиться. Твоя девушка ждет». «Она всего лишь мой старый друг. Мы знакомы с тех пор, как я поселился на Малбери-стрит», — ответил Чиро. «Мы просто развлекаемся, смеемся, хорошо проводим время. Ничего серьезного». «Это не роман?» «Его просто не может быть», — искренне ответил он. «Она обручена с 12 лет». «А ей не забыли об этом сказать», — засмеялась Энца. Развлечения так мало значили в ее жизни, она практически забыла об их существовании. «Конечно, тебе нужно развлекаться», — сказала она. «Ты много работаешь, так что все правильно. Не обращай на меня внимания, я слишком серьезно таскаю на себе груз ответственности, как старое клячье седло». «Не извиняйся за то, какая ты есть. Ты работаешь, чтобы заботиться о семье, и нет цели более высокой». «Иногда мне хочется тоже побыть молодой», — неожиданно для себя сказала Энца. И была удивлена, поняв, что действительно это чувствует. Она никогда не думала о своих желаниях, только о том, как будет лучше для тех, кого она любит. А что до ее собственного сердца, то она надеялась, что у нее будет выбор. Энца видела, как это случается у девушек с фабрики. Некоторые были обручены по воле родителей, составив пару, которая устраивала обе семьи, объединявшие свое скромное имущество к обоюдной выгоде. А другие выбирали сами, им повезло влюбиться после подобающего ухаживания. Но некоторые выскакивали замуж поспешно и вынужденно, вопреки церковным правилам. Если церковное оглашение не состоялось, то жениху и невесте приходилось довольствоваться закрытой церемонией, оставшись без высокой мессы и свадебной вечеринки, тихо принося свои клятвы за дверью ризницы, пряча от всех свой позор, который прибудет с ними до конца жизни. Возможно, поэтому Энце так трудно было чувствовать себя молодой не только из-за денег, которые нужно было зарабатывать, не только из-за дома в Скельпарио, который нужно было построить. В самой молодости крылась опасность. Чиро взял ее за руку. «Я не хочу, чтобы ты походила на них». «На кого?» «На девушек с Малбери-стрит. Они стремятся выскочить замуж только потому, что пришло время, а мне нужно большее». «И что для тебя это большее, Чиро? Мне нужна та, с кем я смогу разговаривать. И когда ты решил, что это важно?» «Только сейчас», — засмеялся он и взял ее лицо в ладони. «Ты другая, Энца». «Сеньора говорит, что ты встречаешься с множеством девушек». Она отвела его руки. «Она преувеличивает, но не без причины. Сеньора боится, что я, следуя велению сердца, сбегу, оставив ее наедине с ящиком сапожных гвоздей и толпой разъяренных покупателей». «А ты сбежишь?» Он не ответил, и ровно так же, как тогда в горах, в этот момент вышла луна, и ее сияние словно высветило Чиро, как луч, падающий сквозь витраж в темной часовне. Казалось, что весь мир в этот момент изменился, повернулся вокруг своей оси, и Энца наконец увидела то, к чему так долго стремилась. Чиро склонился к ней. Она чувствовала себя в безопасности в его тени, а когда его губы коснулись щеки, он вдохнул запах ее кожи, вдруг показавшийся таким знакомым, таким правильным. Энца знала, что в это мгновение тысяча превосходных мужчин не могли бы сравниться с Чиро Ладзари, а лишь он владел ее сердцем. Она знала это еще с той ночи в горах, но тут же всплыли мысли о Феличите, и Энца засомневалась, сможет ли она когда-нибудь узнать, действительно ли он чувствует то же самое к ней. И она не сможет с этим примириться. Лучше нести крест неразделенной любви, чем растрачивать себя на того, чье сердце не свободно. Его нежный осторожный поцелуй придал ей храбрости, и она, отступив на шаг, сказала: Я больше не буду бегать за тобой, Чира. Мне и так приходится гнаться в этом мире за множеством вещей. Это слишком сложно. На собственном опыте я выучила, что замечательно, когда ты чего-нибудь ждешь, мечты так чудесны, но хорошо бы однажды тебе досталось то, за что не нужно бороться. Если ты хочешь, чтобы мы были друзьями, это твой выбор. Мне нечего предложить тебе, кроме понимания, и я не хочу преследовать тебя по всему городу, чтобы убедить, я нужна тебе. Думаю, я понимаю, что делает тебя тем, кто ты есть, чего ты наверняка от жизни хочешь, и я точно знаю, откуда ты родом. Наверное, мужчина ищет в женщине что-то другое, но мне нужно, чтобы мужчина понимал меня, а я понимала его. И если ты хочешь этим мужчиной стать, все в твоих руках. Где ты живешь? Адамс-стрит, 318. Могу я зайти к тебе? Можешь. Я обещал Рэму отправиться с ремонтным фургоном в Квинс. У нас новый передвижной бизнес. Возможно, в ближайшие несколько недель я не смогу к тебе заглянуть. Ничего? Энсо улыбнулась. Конечно. Она была готова прождать его всю свою жизнь. Несколько лишних недель только сделают их встречу слаще.